Ничего удивительного, что у него неважные успехи в учебе, при таком наваждении, которое просто раздирает. Ему нужно закончить задание по алгебре, подготовиться к контрольной по географии, а он таскается по улице с этой девчонкой, которая ничего ему не дает. Когда они подошли к пересечению бульвара Сен-Жермен с бульваром Распай, Даниэль вдруг остановился. «Ладно, я тебя оставляю». «Что это с тобой? Ты не проводишь меня до дома?» «Нет, у меня много дел». «Ты скотина. Тебе же отсюда недалеко». Она бросила на него мстительный взгляд. «Дело не в расстоянии. А в чем же?» «Ни в чем. Ты слишком глуп, Даниэль». Он засмеялся. «Не злись. Ну, иди, до свидания». Он развернулся и, сунув руки в карманы, зашагал своей дорогой. Придя домой, заперся в комнате, решив заниматься. Дело Даниэлы закрыто. Теперь голова у него свободна. Не настолько, однако, чтобы интересоваться вариациями функции XY. Никогда, наверное, у него не хватит упорства проглотить всю эту математику. К тому же Даниэль уже и не знал, какой профессии себя готовить. В прошлом году он хотел стать инженером или ветеринаром. И то, и другое желание у него отпало. Зато он был очень увлечен составлением отчета об экспедиции в Кот-д'Ивуар. Значит, журналист. Почему бы и нет? Если кабинетным писателям-романистам или тем, что рассказывают, не сдвинувшись с места, вымышленные истории, он испытывал лишь небольшое уважение, то репортерами, неутомимыми искателями авантюр, восхищался и завидовал им. Везде, где что-то приключалось, они тут же оказывались со своей камерой и блокнотом. Зачем тогда заниматься математикой? Значит, ему нужен философский класс. А потом школа журналистики. Правда, у него плохой стиль изложения, да и орфография весьма приблизительная. Ну что же? Он будет приносить информацию, а другие — добавлять к ней соуса. Однако, как всегда, он забыл о препятствии и видел только финиш. Сначала экзамен на бакалавра с его обработкой. «Мне это противно. Мне это осточертело». Даниэль скулил в полголоса, глядя на взаимозаменяемые формулы. Переходя к уравнениям, он вспомнил о Даниэле в ее розовом свитере, облегающем грудь, с мокрыми волосами, мягкой улыбкой. Не слишком ли он был с ней резок? Еще немного, и она бы, наверное, расплакалась, когда он бросил ее на тротуаре. Но это было неизбежно. Он обязан был порвать с ней. Ведь и у него самого это вызвало мимолетную грусть. Даниэль закурил, дым был и в душе у него, и вокруг. Легкий, серый, рассеивающийся. Она думает, что я из мрамора. Бедная крошка, если бы она знала. Знак квадратного трехчлена всегда совпадает со знаком коэффициента при старшей степени трехчлена, если у него отсутствуют корни. Как было бы кстати! Если квадратный трехчлен имеет корни, то при значении переменных из интервала между корнями знак трехчлена противоположен знаку коэффициента при старшей его степени, а любовь, а жизнь — это не в счет. Графики взаимнообратных функций в декартовой системе координат симметричны относительно биссектрисы первой и третьей четверти. Мерседес постучала в дверь. «Ужин подан». «Еще один ужин. Ну и что же теперь? К чему все это приведет?» Он встал мрачный, разочарованный и направился, шаркая ногами, в гостиную. Отец, Кароль, Франсуаза уже были там, как обычно. Перед тем, как усесться за стол, Кароль заметила. «Кстати, эта девочка, которую ты мне представил, очаровательна». «Ты находишь?» — буркнул Даниэль с недовольным видом. И его охватило такое счастье, что он сам изумился. С чего бы это?